Сердце перестанет биться, мы с тобой вдвоем как птицы. Клетка не предел амбиции, я открыл улетай. Сердце перестанет биться, мы с тобой вдвоем как птицы. Клетка не предел амбиции, где-то рядом есть рай. Знаю, что я убью себя, буду крылом хранить тебя. Бог любит всех, но не меня. Я ненавижу, я не смог себя принять. Знаю, что я убью себя, буду крылом хранить тебя. Бог любит всех, но не меня. Я ненавижу, я не смог себя принять. Я смотрю в твои глаза, и я вижу кровь. Я смотрю в твои глаза, вижу там любовь. Хочу, чтоб ты была счастлива, это чувство мне не понять. Ты прости, я моя богиня, и в крови рука у меня опять.